Подтяжки были бы надежнее, в неолите подтяжек не знали, как и карманов. Предпочитали поясные сумки и заплечные мешки, но у меня свои привычки. Ты все-таки веришь в пророчество? Какая разница, Иришка? Степан Золотарев подошел к окну, одним рывком широко раздвинул занавески. Смотри, уже светает. До момента его исполнения остается всего чуть-чуть. Мы все узнаем через несколько минут. Молодой человек вернулся к роскошной обширной постели, взял лицо девушки в ладони, поцеловал ее в нос, в глаза, в губы. Затем распахнул застекленную дверь и вышел на балкон, потянул носом свежий влажный воздух, прислушался к щебету птиц, что доносился из окружающего коттедж-парка. «Возвращайся скорее, мой колдун!» Завернувшись в одеяло, крикнула Ирина. «А то здесь зябко становится!» «Я сейчас!» Зачем-то ответил Золотарев и подставил лицо первым солнечным лучам, слегка опустив веки. Услышал громкий клекот, открыл глаза и встретился взглядом с огромным кречетом, сидящим на осветительном столбе аккурат перед окнами. Взгляд хищной птицы неожиданно остро пронзил его сознание, чуть ли не до самого мозжечка. В голове юного чародея возникла круговерть, слабостью раскатившаяся по всему телу, и Степан повалился куда-то вниз, почему-то не коснувшись близкого пола, провалился сквозь балкон и продолжил рушиться в нескончаемую бездну. Слабость отпустила почти сразу, головокружение исчезло, оставив лишь легкое ощущение тошноты. Степан поднял веки, увидел над собой низкий жердяной потолок и тихонько ругнулся. Выходит, это все-таки случилось. Он провалился. Что бы там Золотарев не рассказывал Иришке о своем великом предназначении, о спасении мира, о повелителе оборотней и его порабощающей человечество армии, однако в глубине души он все-таки надеялся, что древнее учение братства о властелине лесного народа и о великом воине, который отправится в седую древность, чтобы его одолеть, что все это окажется всего лишь красивым преданием. Степа до конца, до последнего надеялся остаться рядом со остроглазой рыжей практиканткой еще на много, много лет. Интересно, к Иришке в будущее вернуться получится? Не смог сдержать самой первой, предательской мысли воспитанник древнего братства, но тут же взял себя в руки и заставил свой разум вернуться к самой главной, определяющей судьбу воина цели. Он обязан спасти этот мир от порабощения темными силами. Ладно, процесс пошел, изгнав из души легкую горечь сожаления, поднялся на ноги посланец Великой Купавы. Дело прежде всего, я должен уничтожить армию оборотней. Он и еще четверо молодых людей находились в срубе без единой двери или люка, только с несколькими окнами. Однако Степан знал, что такого быть не может, не строит таких избушек в реальности. И если он провалился в эпоху богов и колдовства, то и путь на свободу, скорее всего, закрыт самым заурядным мороком. Ты, солнце ясное, просвети взор мой дневной. Ты, ветер быстрый, развей туман чародейский. Ты, земля-матушка, впитай слово колдовское. Ты, вода быстрая, смой наваждение черное. Сгинь, прочь, навет чужой с честных глаз моих. Прошептал он простенькую отчитку от подобных обманок. Однако стены остались стенами. То ли морок ставился с большим мастерством и подтверждался крепкими талисманами, то ли его навеяла очень, очень сильная кудесница, с которой без заранее подготовленных талисманов не управиться. Оберегов на Золотареве не имелось. Братство Купавы опасалось, что любые амулеты могут отпугнуть или запутать призывающие воина заклинания, и потому Степан ушел в прошлое как есть, чистый и беззащитный, имея лишь знания в голове и простенький набор для выживания в карманах. Впрочем, хорошо обученного колдуна это не остановило. Воин братства знал, любой морок – это иллюзия. И как бы хорошо ее ни сотворили, уверенного в себе человека она обмануть не способна. Достаточно найти расхождение между обманкой и своими ощущениями и внимательно вглядеться в нужное место. Посему Степан стал просто-напросто прощупывать бревна. Осязательная и обонятельная иллюзии – самые сложные. Если между картинкой и ощущениями обнаружится разница, значит, это место и спрятано от глаз. Очень скоро поиски Золотарева увенчались успехом. Он нащупал вертикальную жердину там, где глаза видели угловую перевязку бревен. «Эй, братан!» – услышал Степан. «Ты ничего не хочешь нам рассказать?» Золотарев понял, что самый крупный из избранников кречета обращается к нему. Чистокровные потомки сварога заметили, что Степан оказался здесь единственным, кто не растерялся и не принимал участия в гаданиях и разговорах, и очень хотели получить всему поведению внятные оправдания. Ну что же, можно и объяснить. Первичное прояснение ситуации для товарищей по приключению было одним из поручений великой Купавы своему воину. Молодой колдун развернулся, с искренним интересом посмотрел на молодых людей. Коротко стриженная черноволосая девка в красном топике и джинсах, с татуировкой в виде обнимающего нож пламени на левой руке, она очень скоро станет в этом мире богиней смерти. Курносый русый парень в выпущенной поверх джинсов рубахе, уже сейчас довольно сильный бог материи и мастерства. Чернобровый и голубоглазый бугай, кровожадный и бесшабашный бог войны. Ну, а миловидная девушка с длинными и прямыми каштановыми волосами, одетая в легкое цветастое ситцевое платье, короткие гольфы и сандалии. Этой девушке предстояло стать богиней любви и согласия. Но ни один из призванных из будущего богов, прямых потомков Сварога, пока еще даже не догадывался о своем предназначении. И никто из них сейчас совершенно не был готов принять тот объем знаний, каковой способен обрушить на них воспитанник братства Купавы. Все, что мог сделать Степан в данный момент, так это дать чуть-чуть базовой информации, дабы у несчастных совсем уж ум за разум не заходил, чтобы мозги начали работать в нужном направлении, исходя из принесенных из будущего привычных понятий. «Разве только очень кратко», — сказал чародей. «Вы в Москве, это 9 век до нашей эры, вас вызвали из будущего славянские боги, вы прямые потомки великого Сварога и носите наиболее полный его генотип из всех прочих представителей гаплогруппы И. Москве же всего 800 лет», — не выдержала девушка в платье. «Что? Правда?» — хмыкнул Золотарев. «А термин «дьяковская культура» вам о чем-нибудь говорит? Ну, это очень древняя страна городов на территории России», — припомнила богиня Согласия. «Он намекает на то, что даже само свое название «дьяковская культура» получила от крепости, начиная с 9 века до нашей эры, стоявшей возле станции метро Лефортово», — вмешался Бугай. «Формально говоря, Москва выросла из 5 довольно крупных городов дьяковской культуры, лет 300 назад слившихся воедино. И если мы находимся в любом из них, то да, технически мы пребываем в столице нашей родины». «Сам-то ты откуда это знаешь?» — спросила Степана будущая богиня смерти. «Это потому, Валентина, что меня к данному переносу в прошлое готовили всю жизнь», — пожал плечами парень. «Я воспитан братством солнценосной Купавы именно ради этого часа. Откуда ты знаешь мое имя?» — изумилась девушка. «Мы же в прошлом, разве вы забыли?» — вздохнул Золотарев. «Ваши имена и ваши судьбы сохранены в летописи братства. Викентий по прозвищу Один, Матвей Кузнец и Света Травница». Степан по очереди указал пальцем на молодых людей. «Самое забавное в сложившейся ситуации то, что прочитанные мною в босоногом детстве записи о вас и ваших приключениях оставлю именно я. Смешно, правда? И какого хрена мы тут делаем?» — хмуро спросил бог войны. «Как бы это объяснить попроще?» — вскинув руки, пошевелил пальцами Золотарев. «Вы знаете, что такое рецессивные гены? В школе, слава богу, учились», — кивнула Валентина. «А что? А вот то». Степан хлопнул в ладоши, в его руках оказался длинный сверкающий меч, каковой он стремительно вогнал собеседнице в грудь. Девушка завизжала. Колдун хлопнул ладонями снова, и клинок исчез так же внезапно, как появился. «Ты дебил!» — торопливо ощупала себя богиня смерти. «Я чуть не обосралась. Извини, но я должен был доказать вам, что колдовство существует. Я это и так знаю, Даун». Валентина оттянула ворот, заглянула себе под футболку. «Я ведьма, я умею видеть мертвых, высасывать души живых, вызвать призраков, развеивать демонов и еще целую кучу всякой подобной фигни». «Тогда немного теории», — предложил Степан. «Как выяснило в последний век наше братство, геном всемогущего Сварога эффективен только и исключительно в своем полном комплекте. Однако ген, позволяющий накапливать энергию, рецессивный. Ген, позволяющий ею управлять, уже другой, и тоже рецессивный. Подавлять волю позволяет рецессивный, преобразовывать структуру материи тоже рецессивный». Ну, и так далее, полтора десятка выявленных геномов. Причем поодиночке эти гены бессмысленны, а иногда даже вредны. Могут приводить к самовозгоранию или непроизвольному созерцанию мира мертвых вместо мира живых. Есть и доминантные магические геномы, такие как предвидение, способность к ментальной связи. Поэтому пророчествовать и чувствовать близких на расстоянии способно большинство людей. А вот перемещаться с помощью зеркал или менять погоду – считанные единицы. «Это что, научное обоснование колдовства?» – попытался пошутить Матвей. «Когда-то очень давно естественный отбор успешно зачищал голокожих зверьков без клыков и когтей, если те не имели магической силы, невозмутимо продолжил воспитанник братства Купавы. Если они не были быстрее волков, сильнее тигров, если не умели наводить мороки на медведя и насылать бурю на саранчу, и хромосомный набор пребывал в целости. Однако потом наши предки начали строить крепкие дома и обжигать копья, создавать некие цивилизации, придумывать инструменты, и в человеческих семьях стали выживать не только самые сильные из потомков, но и самые слабые. Доминантные гены начали стремительно расползаться по планете, и число людей с магическими способностями упало ниже плинтуса. Если же добавить к этой тенденции тот факт, что носители рецессивных генов имеют хронические проблемы с продолжением рода, то всего за несколько веков считанные сотни всемогущих богов просто растворились в толпе доминантов. Случайным образом боги рождаются в одном случае на миллиард, полубоги чуть чаще, ребенок на 10 миллионов. Вы все невероятные счастливчики. Всесильные боги не способны избавиться от бесплодия, не поверила богиня Согласия. Светлана, у людей банальное расхождение резус-фактора, никакая медицина до сих излечить не способна, покачал головой Степан. А здесь прорисовываются проблемы серьезных несовпадений хромосомного набора. Причем в эпоху, в которой еще и слов-то таких не придумали. Эту проблему без лабораторного генного модифицирования не разрешить, но это вопрос 21 века. А здесь, он сделал два больших шага назад. Ребята, я вас поздравляю, вы попали в эпоху, в которой смертными все еще правят первородные боги. Постарайтесь их не раздражать. Ваше везение и бессмертие против гнева настоящих богов не продержится и секунды. Им нужна ваша помощь. Советую постараться. Что до меня, колдун широко улыбнулся, то я нашел заколдованный выход. Удачи. Золотарев нащупал створку двери, с силой ее толкнул, обрывая невидимые завязки, и сделал шаг наружу, исчезая в мороке. По другую сторону колдовской завесы ему открылся обширный острог. Чистоколы и бревенчатые стены, они же амбары, сеновалы и жилье, двор с загородками для свиней и охапками жердей, с перебирающими камыши женщинами. Сруб, в который попали гости из будущего, находился над воротами. Сречь, это был обычный терем. Высота ворот не превышала и 3 метров. Видимо, с небольшим запасом над рогами самого высокого домашнего лося. Посему особо мудрить Золотарев не стал и просто выпрыгнул наружу, оказавшись перед 2 пожилыми бородачами в кожаных штанах и куртках, вооруженных копьями с кремниевыми наконечниками и свисающими с поясов палицами с каменным навершием. Еще не распрямившись, чародей зачерпнул с дороги мусор и сдул с ладони в сторону реки. Пыль, туман, взгляд завянь. Стражники повели зрачками в ту сторону, куда полетела дымка, а Золотарев, ступая по обочине, направился по дороге к лесу. Азы колдовского ремесла. Магию творит не заклинание, а сам чародей. Заговоры лишь помогают сосредоточиться, направить свою волю в нужное направление, подвязать к ней внешние силы, коли они нужны для обряда. Хорошо обученный воин братства Великой Купавы уже много лет мог обходиться без внешних костылей для простейших чар. Однако сейчас, в незнакомом мире, с незнакомыми людьми, слишком взбудораженный и нервный для сосредоточенности, он предпочел перестраховаться и отвести глаза через короткий наговор. Шагать по утоптанной грунтовке оказалось легко и быстро. Однако высоко поднявшееся солнце начало вскоре изрядно припекать. Впереди показались 5 славян, помогающих 2 могучим лосям волочить огромное бревно. В горле пересохло, и потому чародей свернул с дороги, направляясь по свежему жневью к зарослям кустарника. Предчувствия его не обманули. Между ивами, по чистому желтому песочку, тек узкий прозрачный ручеек. «Прощай, кипячение! Здравствуй, дизентерия!» — провозгласил Золотарев и, зачерпывая воду ладонью, напился. По поводу дизентерии он, понятно, преувеличил. Всякая подобная холерно-желудочная мерзость водится только в крупных водоемах. Заразить родники и ручейки, пробравшись против течения к подземным источникам, вибрионы и палочки не способны. Посему колдун наполнил родниковой прохладой мягкую флягу из плотного полиэтилена, затем спустился к реке и двинулся дальше по бечевнику, узкой тропинке на самом берегу. Пока еще, не имея особой цели, я должен убить повелителя оборотней, напомнил себе Степан Золотарев, старательно изгоняя из головы мысли о навсегда потерянных родителях, большой семье братства, об оставшейся далеко в будущем розовощекой Иришке. Я должен спасти этот мир от гибели. Я рожден для того, чтобы оказаться здесь и истребить всю зверочеловеческую мерзость. Уговоры помогли, молодой колдун смог сосредоточиться на главном. Как рассказывала великая Купава, Столица оборотней находилась где-то в заволочье, то ли в верховьях Камы, то ли на притоках Северной Двины. И в общем-то, Золотарев мог сразу переместиться туда. Но какой смысл? Заведомому чужаку войти в семью оборотней невозможно. Никак, съедят еще на самых дальних подступах. Прежде чем соваться во вражеское логово, следовало прикинуться своим, прижиться в каком-то из лесных родов. А уплывать для этого за 3-9 земель отнюдь не требовалось. Ведь в 9 веке до нашей эры семьи оборотней находились практически везде, едва ли не в каждой чаще. В этом древнем мире славяне все еще обитали только на реках, ставя свои города и селения по берегам, разбрасывая в глубоких водах сети и вбивая ставни, строя лодки и огромные ладьи, за что в конце концов и получили прозвище русских, живущих по руслам, в парусе, бок о бок с русалками, навками и водяными. Огороды под стенами да всякое зверье, что изредка добывалось лесорубами, все это было лишь небольшим подспорьем, приятным дополнением к рыбному однообразию. Рода оборотней, наоборот, скрывались в густых дебрях, посвящая себя охоте и сбору даров леса, и этот народ обычно звали просто лесовиками. Посему, понятно, границ в привычном для человека 21 века между двумя противниками не существовало. Где-то далеко на востоке, возле Уральских гор, славянских селений еще не существовало, тамошние земли принадлежали только лесовикам. Где-то далеко на западе, за полноводной Эльбой, не встречалось лесовиков, это были чисто славянские владения. Пространство же между двумя крайними рубежами, оба народа заселяли вперемешку, и война тоже шла везде. Где-то оборотни внезапным нападением захватывали и разоряли славянские города, разрушая капища сворожичей и изгоняя местных жрецов. Где-то славянские дружины пробирались в лес, вычищая кочевья охотников и освобождая ближние селения от осады. Неспособные к обороне деревеньки на малых реках страдали в этой войне, как ни странно, меньше всего. Боги и того, и другого народа нуждались в молитвах, а потому сдавшихся на милость победителя селян не истребляли, их принуждали сносить чужие святилища и ставить идолы победителей. А попробуй не сдаться, коли маленькая семья оказалась одна против целой дружины или стаи стремительных оборотней. Посему власть в разных местах определялась лишь тем, кто побывал последним на том или ином речном рукаве. Такова была теория, каковую Золотарев изучал в братстве. Разобраться с реальностью ему предстояло самому. «Реальность, реальность, реальность», – пробормотал воин Великой Купавы и оглянулся на Москву. Бревенчатый острог уже давным-давно скрылся за тремя излучинами. Однако город есть город, даже такой небольшой. Ни хвороста, ни хорошей рыбалки возле него быть не может. Еще час, подтянув тяжелые штаны, решил чародей и широким шагом двинулся дальше. Золотарев остановился, только когда солнце поднялось в самый зенит. Срезал ножом ивовую ветку с развилкой, сделал рогатку в две ладони шириной, вытянул из кармана скрученный кусок лески, намотал на самую широкую часть приспособы, пристегнул к карабинчику блесну, раскрутил и метнул в реку вдоль русла. Леска шустро смоталась с рогатки, словно с безинерционной катушки, на нее же колдун и намотал обратно свою нехитрую снасть. Снова раскрутил блесну, бросил в другую сторону, намотал, опять раскрутил. Поклевка случилась только с пятой попытки, зато, сильная, уверенная, леска начала со свистом резать воду, рыба сделала прыжок из воды, потом еще один, но с крючка не сорвалась, и вскоре рыбак вытянул на берег упитанного судачка килограмма на полтора весом. С рыбалкой не обманули, сделал вывод Степан. Уже хорошо, с голода я не умру. Нацепив добычу на кукан, тоже сделанный из ивовой лозы, чародей вернулся от мыска, на котором рыбачил, к небольшому ручейку, скинул обувь и по колено в воде побрел против течения, пролезая под низко висящими ивовыми ветками. Иного пути в глубину нехоженого леса, заваленного в несколько слоев гнилыми стволами и сброшенными сосновыми сучьями, заросшего можжевельником и лютиками, в этом мире не существовало. Даже пробираясь по руслу, пареньку то и дело приходилось или пролезать под трухлявыми деревьями, или перебираться через склизкие плесневелые бревна, поросшие жирными и пыльными грибами. По счастью, уже через полчаса такого пути слева от весело журчащей протоки обнаружилась рухнувшая сосна, огромная, не меньше 3 охватов в стволе, и с широкой корневой системой. Вывернутая, она оставила после себя рыхлый полукруг больше 4 метров диаметром. Готовая стоянка, вслух решил колдун. От реки не учуять, расчищать не нужно, кострище ничего не испортит. Сделав вылазки на полсотни шагов в разные стороны, Путник набрал целую охапку сухого валежника, развел костер, после чего еще одной ходкой нарезал огромную охапку лапника, расстелил на него плащевку, тушью нанес на угли свежие руны туманной луны, наговорив их на отвод чужих глаз, после чего выпотрошил судака, набил брюшко, за неимением других приправ, веточками можжевельника, обмазал глиной, закопал в догорающие угли, кинул сверху еще охапку валежника, вытянулся на подстилке возле огня и сладко потянулся, а жизнь вроде как налаживается. Сделав несколько вдохов и выдохов, он опустил веки и очистил разум, и в нем тут же появилась завернувшаяся в розовую простыню Иришка, провожающая его взглядом, точно такая, какой была в последний миг их последней встречи. Вот проклятие. Молодой человек открыл глаза, несколько минут посмотрел на огонь, потом опять опустил веки и расслабился, очищая разум. И в чистом сознании снова появилась Ирина, на этот раз без простыни. Чародей снова открыл глаза, удивленно ругнувшись. Однако, Золотарев не мог припомнить случая, чтобы ему не удалось очистить разум для погружения в медитацию. Но все когда-то случается в первый раз. Не так-то просто успокоиться, когда расстаешься с любимой девушкой и проваливаешься в прошлое почти на 3000 лет. Он поднялся с подстилки, выкатил из догорающих углей потрескавшийся глиняный ком, слабо парящий белой дымкой, расколол его, принюхался, осторожно ковырнул ножом, положил кусочек в рот, растер языком о небо. «Ао, совсем не так плохо, как я ожидал, хотя с солью было бы лучше». Колдун еще несколько раз ковырнул тушку, потом решительно отломал глиняную корку со всей рыбины, отрезал голову, крупный кусок спинки за ним, положил его на пучок травы и отнес на край поляны, коснулся ладонью груди и поклонился. «Простите, хозяева здешние, что покой ваш нарушил, землю огнем потревожил, постель без спросу положил. Примите мое подношение, преломите со мной угощение. Полагаю, такого вы в лесах своих не пробовали. Откушайте со мной рыбы печеной, смените гнев на милость. Дозвольте в доме вашем отдохнуть». Золотарев кивнул еще раз, вернулся на лапник рядом с костром, сел, поджав под себя ноги и приступил к трапезе. К тому времени, когда молодой колдун наелся, костер уже практически догорел. Чародей не стал подбрасывать хвороста, вытянулся на подстилке, достал из кармана зеркальную пленку с громким названием «Космическое одеяло», закрылся ей и попытался заснуть. Получалось плохо, и потому вскоре он услышал легкое перешептывание, осторожное чавканье, бурчание. Осторожно, стараясь не спугнуть гостей, колдун слегка приподнял веки и увидел совсем рядом большие голубые глаза и тонко очерченное светлое лицо длинноволосой девушки, да еще и полностью обнаженной. Что? Он рывком поднялся, но всего на несколько сантиметров, ибо девушка положила ладонь ему на лицо и бесшумно выдохнула. Все хорошо, и Золотарев понял, что беспокоиться действительно ни о чем. Здесь тихо, безопасно, спокойно. Здесь можно отдохнуть, выспаться, обрести покой. Здесь так изумительно. Он проснулся на рассвете, ощущая себя так свежо и бодро, как никогда в жизни. Спокойным, отдохнувшим, уравновешенным, даже безмятежным. «Берегиня», — с благодарностью понял он. Чародей откинул одеяло, сел в своей немудреной постели, поджал ноги, развел руки, повернув ладонями вверх, опустил веки, и с такой легкостью растворился в нирване, словно находился дома, в родном безопасном братстве, на обычном занятии по прорицательству. Искорки, искорки, яркие и тусклые, быстрые и медленные, гаснущие и остро полыхающие. Они собирались в облачка, вытягивались светлыми струйками, сплетались и расходились, свивались, спутывались, рассеивались снова. Золотарев открыл глаза, провел ладонью по земле рядом с постелью, торопливо записал вектор движения, процент наполнения, скорость и яркость потоков, такими, как оценил по своим ощущениям, их слитность и дистанцию. Затем стал считать точки экстремума для полученных данных. Это и было главное преимущество воина из братства Купавы перед могучими древними богами – умение вычислять точки перегиба линий судьбы. Золотарев знал достаточно простой, но надежный алгоритм, основанный на анализе базовых потоков. Невозможно вычислить вероятность попадания одинокой дождевой капли на определенный камень, но зная направление ветра, плотность ливня, наличие препятствий вокруг, несложно определить, намокнет он или нет, и насколько сильно. Невозможно вычислить вероятность попадания в аварию конкретного автомобиля. Но если знать особенности дороги, Количество машин на шоссе и их скорость, всегда можно сказать, как часто станут случаться столкновения в том или ином месте. Между тем, в пророческом ремесле заглянуть в будущее – самое простое из умений, доступное даже простым смертным. Труднее всего узнать, куда именно нужно смотреть, в какой день, в какой час и какое место, и потому даже у лучших провидцев на одно воистину гениальное прозрение приходится десяток бесполезных обещаний. Простейший выход из этого тупика – составить алгоритм для анализа статистики, следить не за отдельными судьбами, а за потоками тысяч жизней, искать крутые повороты, на которых суровая неизбежность станет ломать людей и выбрасывать из привычной колеи, пусть одного из тысячи, но зато в строго определенные часы в известном месте, а потом смотреть, кто попался в ловушку. Вроде бы, простая до банальности мысль, однако даже в братстве эта идея возникла всего 8 веков назад, и еще почти 3 столетия служители Великой Купавы разрабатывали и искали самые надежные способы для вычисления важных переломных мгновений на обширной переменчивой ткани мироздания, и постепенно составили правила анализа потоков, в зависимости от их направления и плотности. Благодаря этому Золотарев знал, куда именно нужно смотреть прорицателю. Причем, он был единственным во всем этом мире, кто знал сию хитрость. После оценки сложившихся матриц колдун выписал столбиком их определители, вздохнул, притоптал ногой землю, делая небольшое углубление, положил на него космическое одеяло, налил воды из фляги, глянул на определители, провел ладонью над поверхностью и тут же заглянул, вытянув шею, поморщился, отпрянул, стер верхнюю запись, поднял одеяло и выплеснул воду, положил обратно, налил свежей воды, провел ладонью, заглянул, отпрянул, стер запись, сходил к ручью, наполнил флягу, налил на одеяло, заглянул, стер, выплеснул, наполнил, заглянул, вылил. Колдуну требовалось найти событие, благодаря которому ему удастся хоть как-то приткнуться к любому из лесных родов. Но покамест он видел только бесполезные гадости. Охотника, которого задирал медведь, рыбака, напоровшегося на собственную острогу, схватку на неведомой лесной тропе, после которой один мужчина остался лежать с проломленным черепом, а другой, рядом с мертвецом, со сломанной ногой. Печальная статистика человеческой жизни. Несчастные случаи, самоубийства, драки, нападения зверей. Самое неприятное, что во многих случаях беды случались с детьми. Слишком часто, ибо дети неопытные и слабы. В таких случаях колдун, даже не досмотрев происходящего, спешно выплескивал воду, и только после этого стирал определитель неприятного события. 17 экстремумов, примерно по 5 минут на каждый. Утро осталось позади, а воспитанник братства так и не нашел ничего интересного в ближайшие 5 дней. Теперь нужно было либо считать дальше, на длинный срок, либо ждать и через неделю составлять новый расклад потоков. Чем длиннее прогноз, тем выше вероятность отклонения расчетной точки от реального события. Однако просто сидеть день за днем в надежде на удачу и ждать в диком лесу, тоже занятие тоскливое. На диване тут не поваляешься, в интернете не посидишь, только комаров кормить, да в небо плевать, вот и все развлечения. Молодой колдун потянулся за оставшейся от ужина рыбой, но ничего не нащупал. Похоже, его угощение настолько понравилось здешним хозяевам, что они без спросу взяли добавки. Однако Степа не обиделся. Разве можно обижаться на берегиню? Он задумчиво посмотрел на оставшиеся в кострище вчерашние угольки, достал и покрутил в руках рогатку с леской и блесной, а потом вдруг решился, и снова начал просчитывать потоки, выписывая в матрице полусуточные результаты. Вывел определители, записал. Получилось еще 6 позиций. «Ладно», — сказал себе чародей. 6 точек, и на сегодня все. Он еще раз сходил к ручью, набрал воды, вылил в застеленную одеялом ямку, провел рукой над качающейся поверхностью. Воспитанник братства делал это уже так много раз, что у него давным-давно все происходило на уровне рефлексов. Наметить точку, напитать воду, посмотреть в нее, наметить, напитать, посмотреть, наметить. Внезапно колдун замер, внимательно следя, словно бы через маленькое окошко с высоты нескольких метров, за девушкой с очень странной прической, опрятное замшевое платье с меховой отделкой, костяные бусы, мягкие мокасины с опушкой поверху. Девушка постояла на берегу озера, на желтой пляжной полоске, затем медленно вошла в воду, остановилась, погрузившись по подбородок, открыла рот, впуская в него воду. Степану показалось, что она заплакала, и, сделала вдох, есть. С облегчением откинулся чародей и вскинул руки с растопыренными в стороны пальцами. Нашел. Как известно, девицы кончают собой только в двух случаях, от любви и от позора. Проще говоря, исключительно по глупости. В будущем с ними, конечно же, будут случаться еще и финансово-наркотические проблемы, либо экзаменационно-депрессивные. Но в неолите, понятное дело, эта разновидность умопомешательства людям не грозила. Посему Степан пребывал в уверенности, что сможет справиться с девичьей проблемой без особого труда. Любовные беды вообще имеют привычку рассасываться сами собой, достаточно лишь проявить немного терпения и не поддаться первому дурному порыву. Все, что требуется при этом от чародея, так это вовремя оказаться рядом, удержать да подставить жилетку для слез. И тогда у воспитанника братства наконец-то появится первое столь нужное для проникновения в чужую семью знакомство. Отвезти домой, сдать на руки родителям, посочувствовать, предложить помощь, напроситься отдохнуть. Спасителя дочери уж точно не убьют, и почти наверняка не прогонит. Во всяком случае, сразу. А с первой попытки не получится, так со второй или третьей зацеплюсь, вслух закончил Золотарев. Девицы постоянно пытаются наложить на себя руки, хоть раз в неделю, но обязательно кто-нибудь найдется. Статистика. Он задумчиво посмотрел на остальные исчисленные точки экстремумов, махнул рукой и стер все, кроме последней проверенной. Поднялся и отправился вниз по ручью. Трудно поверить, но Москва-река буквально кишела рыбой. 2-3 броска, поклевка, 2-3 броска, поклевка. Степан поймал крупного жереха, 2 щук, окуня, после чего половил еще немного чисто для удовольствия, отпуская добычу. Но такое развлечение быстро наскучило, и охотник на повелителя оборотней отправился обратно в свое логово. Развел костер, разделал рыбу, опять приправив можжевеловыми веточками, обмазал глиной и зарыл в угли, подбросил сверху сосновых сучьев, отправился за валежником. Когда вернулся с полной охапкой, обед уже был готов. Чародей знал, что лесная нежить, древний изначальный народ, не приходит днем, однако все равно отложил крупный горячий кусок для Берегини, отнес за ком вывороченных корней, поклонился. «Примите мое уважение, здешние хозяева, разделите со мной скромную трапезу». Перекусив, Степан начал утаптывать землю, в этот раз устраивая ямку куда большего размера, метра полтора в длину и около полуметра в ширину. Закончив работу, стал таскать флягой воду, но еще не наполнив выемку даже до середины, понял, что один край заметно выше другого. Незаметно глазу, но достаточно, чтобы вода перетекала через край, не закрывая дна полностью. Молодой человек вздохнул и принялся исправлять ошибку, утаптывая одну сторону земляной лоханией и подсыпая край другой. За сим немудреным занятием и прошли оставшиеся до вечера часы. Уже в сумерках колдун отнес порцию свежеиспеченной рыбы на край поляны, а затем вытянулся на походном ложе и опустил веки. «Мне нужно подняться до рассвета», – прошептал он и ощутил легкое прикосновение, дарующее нежный покой и безмятежность. «Отдыхай», – скорее ощутил, нежели услышал голос Берегини. Паренек и буквально растекся в теплом, легком как пух небытии. Никаких снов, только чистота и свежесть. А вслед за тем, пробуждение, словно бы от прикосновения влажного ветра. Воин Великой Купавы открыл глаза, легко поднялся, перебросил одеяло на приготовленную ямку и тут же отправился к ручью. Корытце имело размеры 1,5 на 1,5 метра и глубину всего 2 сантиметра. Чтобы его наполнить, хватило 7 ходок. Чародей вскинул глаза к еще полному звезд темному небу, быстро распихал свои припасы по карманам и вытянул ладонь над водой. «Встану не помолясь, выйду не благословясь, ночной порою, темной тропою, мышиной норою, окладным бревном», — заговорил Золотарев, наполняя себя ощущением черной, холодной, нечеловеческой магии. «Тебя призываю, богиня встреча, твою силу прошу, твоей власти желаю. Дай мне свою ночь, дай мне свой покой, дай мне свой холод». Молодой колдун впустил в себя ощущение космической черноты, космического покоя, космического холода, при котором замирает всякое движение, любое колебание молекул. Полный и абсолютный ноль. Его-то заклинатель и опустил на выемку. Аминь. Это было второе преимущество колдуна из 21 века. Он умел усыплять воду, не замораживать, хорошего зеркала из льда не сделать. Именно усыплять, останавливая в ней всякое колебание. Ненадолго, но много ли требуется от двери? Степан поднял пластину сонной воды, прислонив ее к вывороченным корням, подхватил с земли одеяло и, пригнувшись, сделал шаг в глянцевую поверхность. Его приняла вода, холодная, стремительная, жадная, стремительно хлынувшая за ворот, в штаны, на грудь между пуговиц рубашки. Колдун резко выпрямился, отфыркиваясь, прищурился от неожиданно яркого солнца и быстро побрел к берегу, недовольно бормоча. Совсем забыл про разницу в часовых поясах. На пляже он торопливо разделся догола и выгреб содержимое карманов. Развесил одежду на ветках, сорвал листья лопухов и положил на них припасы. Пока все сохло, прошелся ближним зарослем. Не очень далеко, босиком особо не погуляешь, но все-таки смог найти уютную прогалину между двумя толстенными трухлявыми стволами, поросшими пухлым зеленым мхом, и без того закрытую со всех сторон. Эту берлогу легко было спрятать от случайных гостей заговором на отведение глаз. Очень важная деталь, учитывая близость кочевья, из которого должна явиться девушка. Разбив стоянку, принеся хвороста и валежника, выложив лапником постель, заговорив подступы к гнилым стволам, молодой чародей перешел к очередному важному этапу вживания в этот мир, к охоте. Поскольку воспитанник древнего братства должен был выдать себя в прошлом за лесовика, обучение хитростям звериного промысла выделили для него в отдельный подробный курс. Степану объясняли правила установки всевозможных силков, капканов и самоловов, показывали, как скрывать свои следы и запахи, научили читать лесные тропы и преподали специальный вид медитации, позволяющий ощущать души животных и тем самым определять места их обитания и кормежки. Наставники уверяли паренька, что сие умение станет его третьим особым преимуществом перед людьми неолита, что Золотарев в одиночку сможет прокормить любое стойбище и тем самым завоюет себе непререкаемый авторитет. Однако в реальности из пяти поставленных лучшим охотникам трех тысячелетий силков добычу принесли только одни. Причем ставилась ловушка на оленя, а попался в нее заяц, маленький и глупый, явно случайно сунувшийся не на свое место. Колдун повторил поиски звериных троп, переставил капканы, тщательно соблюдая все советы и правила, которые только помнил, увеличил число ловушек до 9, и через день отловил еще одного косого. Дремучее и малограмотное древнее зверье явно не умело пользоваться передовыми капканами из далекого будущего и упрямо не шло в петли, не интересовалось приманками и сторонилось самоловов. Почему? Золотарев, всю жизнь добывавший еду из холодильника, а капканы изучавший лишь теоретически, с небольшой практикой на полигоне загорского охотхозяйства, на ручную дичь со зверофермы, причины подобных хронических неудач совершенно не представлял. Воспитанник братства попробовал и так, и этак, менял места установки, приманки, конструкции ловушек, но все с тем же неизменным результатом. Зверь к нему в силки категорически не шел. Молодой чародей даже обрадовался, когда его свободное время закончилось. Время охоты на оленей осталось позади. Пришел день пророчества, настало время охоты на людей. Безродный шаман, туземка появилась вскоре после рассвета, невысокая, Степану немногим выше плеча, в длинном, по колено, платье из коричневой кожи, сшитой вертикальными полосками, причем на юбке замшевые полоски чередовались с лентами рысьего и лисьего меха, с воротом из горностая и полосками из костяных шариков, нашитых вдоль рукавов. Ее мокасины украшали кусочки цветного меха, складываясь в изящный рисунок. Похожий рисунок, но уже в виде тиснения, шел по ремню на ее талии и вышивкой на двух мешочках, что свисали с пояса. Вестима, дикарка обладала настоящим талантом к рукоделию. Золотарев, бесшумно ступая по прибрежной травке, пробрался к ней за спину, двигаясь на небольшом удалении и постепенно нагоняя. Двигаясь мелким семенящим шагом и понурив голову, девушка добралась до пляжа, встала у самого уреза воды, чуть помедлила, покачиваясь и всхлипывая, и занесла ногу для шага вперед. «Боок в помощь!» Тоном волка из знаменитого мультфильма громко произнес Степан. Дикарка громко вскрикнула и резко развернулась, выхватив нож, вырезанный из темного дерева, украшенный резными костяными накладками, с лезвием из вклеенных в глубокий паз коричневых кремниевых пластинок. И только тот, кто никогда в жизни не резался о разбитое стекло, мог поверить, что этот клинок был менее опасен, нежели обычный стальной нож. Именно поэтому молодой колдун в первую очередь посмотрел именно на оружие туземки, одновременно произнося заранее заготовленную фразу: «Для человека, решившего расстаться с жизнью, ты слишком пуглива. Разве тебе еще осталось что терять?» Он поднял взгляд от кремниевого клинка вверх и невольно вздрогнул, увидев лицо девушки. Всю его левую половину покрывали крупные бурые и розовые шрамы, заползающие на лоб и верхнюю часть головы, и примерно на треть сжирая темные волосы. «Великие небеса, как это случилось?» — вырвалось у Степана. Споткнулась, сглотнула девушка. Упала в костер, в самые угли. Было больно. Ужас, как больно. Я взмолилась к любому, и он пришел. Он избавил меня от боли, он закрыл рану. Но он не смог вернуть мне прежний облик. И теперь я столь страшна, что дети плачут, увидев меня, парни шарахаются в стороны, и собственная мать вздрагивает от ужаса. Вся агрессивность дикарки испарилась. Она опустила нож, понурила голову. «Зачем Любой спас мою жизнь? Лучше бы я умерла. Если ты надеешься, утопившись, превратиться в русалку, то ошибаешься», — предупредил Золотарев. «Русалки вовсе не переродившиеся утопленницы, это пустое суеверие. На самом деле они представители очень древнего народа, сумевшего приспособить себя к окружающему миру. Ты не станешь русалкой, ты обратишься в метущуюся душу, не знающую покоя, в вечно страдающего и досаждающего живым людям призрака. Пускай, мне все равно», — вновь повернулась к озеру туземка и убрала деревянный клинок в ножны. Слегка качнулась вперед. «Не спеши умирать», — сделал шаг к девушке-чародей. «Предлагаю уговор. Ты отложишь самоубийство на один год, а я сделаю так, чтобы твоя душа после смерти обрела покой». При составлении плана Золотарев предполагал дать девушке обещание не прикасаться к ней все это время и не требовать ничего похотливого. Однако теперь, учитывая облик несчастной, подобная оговорка прозвучала бы как издевательство. Туземка покосилась на незнакомца, подняла левую руку, прикрыв ладонью обожженную часть лица. Несчастная пребывала в смятении. Умирать девушке, понятно, не хотелось, но при ее нынешнем облике, какой смысл жить? Зачем мне откладывать это? Посмотри на меня, тебе ничего странным не кажется? Девушка повернула голову, приопустила ладонь, по счастью, глаз на обожженной половине уцелел, вздохнула. Ты странно одет, никогда в жизни не видела подобной кожи. Что это за зверь? Эти звери водятся в Нижнем мире, как можно чистосердечнее соврал колдун. Но добывал их не я, их добывали небесные духи. Ты небесный дух? Нет, милая, — покачал головой Золотарев. Я шаман, я очень сильный шаман, молодой, глупый, но очень сильный. Полагаясь на свое умение, я обокрал духов, забрал их одежду. Однако они оказались умнее меня, в отместку они украли мою память. Теперь у меня есть одежда духов, но я не помню, кто я таков, какому из родов принадлежу и где жил ранее. Мне очень жаль тебя, шаман, — покачала головой дикарка. Зимой ты умрешь. Одинокому человеку, не имеющему своего пристанища и родовых угодий, без чума и припасов холод не выжить. Я догадываюсь, — слабо улыбнулся Золотарев. Поэтому мне и нужна твоя помощь. Научи меня жить в этом мире, напомни его законы и правила, помоги найти кочевье, которое примет меня и признает своим. Взамен я позволю тебе умереть спокойно и с достоинством, а твоей душе подарю покой. Семья выгоняет члена своего рода только за самое тяжкое, непростительное преступление, — немного подумав, ответила девушка. Если ты отшельник, значит ты преступник. Боюсь, шаман, никто из людей никогда не примет тебя в свое кочевье. Нет таких правил, из которых не случалось бы исключений, милая, — покачал головой молодой колдун. Вспомни, постарайся. Наверняка бывает так, что пришедшего в селение путника не воспринимают за врага, подлежащего изгнанию. Разве только лесовиков из южного порубежья? Забывшись, девушка опустила ладонь от изуродованного лица. Там, у них за рекой, скифы по несколько раз за лето набеги устраивают. Ловят рабов для своих рудников. Если степняки находят кочевье, то из него токмо считанным людям спастись удается. Этих несчастных все жалеют, им помогают. Однако, в свой род их все равно редко когда принимают. У каждой семьи свои угодья, свой лес, свои духи. Зачем им чужие голодные рты? Разве крепкие охотники могут быть лишними? Когда год хороший, добычи много и еды хватает всем, то каждый человек – это дополнительные руки, острые копья, топоры. Больше дров для очагов, больше шкур для чумов, больше мяса на зиму. В такие годы семьи добрые и готовы принимать чужих женщин, детей, даже мужчин, если те признают главенство их старейшин и отрекутся от своих духов-покровителей, поклонившись хозяевам новой земли. Но в голодные лета чужие люди не столько помощники, сколько едоки. Что проку даже в самых лучших охотниках, Коли в лесу нет зверей, своих женщин и детей семьи станут кормить последними крохами. Но тратиться на чужаков не захочет никто. Ты хорошо знаешь здешние нравы, похвалил дикарку колдун. Да кому же сие неведомо, пожала плечами девушка. Как тебя зовут? Спросил Золотарев. Ласка, снова подняла ладонь к лицу дикарка. А как тебя, безродный шаман? Так ведь я не помню. Держась в русле своей легенды, сокрушенно развел руками Золотарев. Ты даже не представляешь, как много великих тайн способно открыть человеку без памяти даже самое малое дитя. Просто назвала бы меня по имени, и то огромная радость. В общем, тебе придется научить меня очень многому за время нашего пути. Какого пути? Не поняла Ласка. Разве мы не договорились? Удивился колдун. Ты отправляешься со мной, ты научишь меня жить в этом мире, а я дарую тебе легкую смерть и посмертный покой. До зимы тебе надобно приткнуться к какому-нибудь кочевью, безродный шаман, задумчиво произнесла девушка. Иначе ты умрешь. Ты это уже говорила, кивнул Золотарев. Именно поэтому я и хочу взять тебя с собой, одному мне не справиться. Кем же я стану для тебя в этом пути, безродный шаман? Опять опустила руки дикарка, открывая свое обезображенное лицо. А кем ты хочешь быть? Не очень понял ее вопроса молодой колдун. Мужчина может находиться рядом с женщиной только в двух случаях. Ласка повернулась к нему всем телом. Либо она его сестра, либо она его жена. Ведь в матери или дочери я тебе не гожусь. Давай говорить, что мы брат и сестра, предложил Степан. Но я тебе не сестра, с неожиданной твердостью напомнила дикарка. Вот, значит, как, скривив рот, огладил подбородок колдун. Однако, ты находчива, следовало отдать должное. Ласка быстро сообразила, что действительно необходимо своему собеседнику, и сразу отважилась на вымогательство. Значит, станем говорить, что мы муж и жена, после короткого колебания согласился чародей. Но мы же не станем обманывать тех, с кем собираемся породниться. Чуть склонив голову на бок, уточнила дикарка. Обезображенная огнем девушка, не имея иных надежд на обретение семейного очага, пыталась заполучить желаемое грубым и прямолинейным шантажом. Изумительная наглость для человека, только что собиравшегося наложить на себя руки. Хотя с другой стороны, вот как раз ласки терять сейчас совершенно нечего. Так почему бы ей и не рискнуть? Но вместе с тем, дикарка действительно являлась самым удачным выбором для воина Великой Купавы. Ее подвела к границе жизни и смерти не пустая блажь и не минутное помутнение рассудка, а самая настоящая беда. Она реально нуждалась в надежном спутнике жизни. А значит, ласка никуда не сбежит из-за какой-нибудь перемены настроения, не изменит, не обманет. Она останется рядом, смотря ни на что. Живое доказательство того, что колдун для лесовиков не чужак, что он местный, из этого времени и этого народа. Осталось только найти какое-нибудь племя, которое согласится назвать его своим сородичем, и можно идти к повелителю оборотней, выдавая себя за своего, местного, за лесовика, подобраться на расстояние удара и избавить человечество от катастрофы. Посланец Великой Купавы должен уничтожить повелителя оборотней. Все остальное второстепенно. Одно условие, негромко сказал колдун. Ты позволишь сделать тебя красивой? Что? Вскинув брови, переспросила Ласка. Я готов стать для тебя честным, верным и заботливым мужем, если ты разрешишь убрать с твоего облика следы ожогов. Ты можешь меня вылечить, правда? Повысила голос дикарка и быстро подошла почти вплотную, заглядывая пареньку в самые глаза. Ты не врешь, ведь это не по силам даже любому. Да кто такой этот Любый, о котором ты все время вспоминаешь? Не выдержал Золотарев. Как кто? Изумленно охнув, развела руками девушка. Как ты можешь не знать? Любый это Любый, посланник небесных духов. Посланник небесных духов, это имя колдун помнил. То есть, это он повелитель оборотней? Ну, засомневалась Ласка. Некоторые называют его и так. Тебя лечил повелитель оборотней? Ну, да, не поняла его изумления дикарка. Это же Любый, он всегда всех лечит. Он послан небесными духами. Он спасет наши роды от погибели. Но он же повелитель оборотней, уже без прежней уверенности повторил колдун. Да, согласилась Ласка, он нас исцеляет и защищает от врагов. Так ты в силах меня вылечить, или нет? Я не лекарь, я шаман, покачал головой воспитанник братства. Я не могу вернуть тебе прежнего облика, но я знаю, как спрятать этот и создать вместо него другой. Люди будут видеть тебя красивой, всегда. В твоем голосе нет уверенности, безродный шаман, нутром ощутила неладная дикарка. Ты меня обманываешь. Просто немного не договариваю, пожав плечами, признался молодой колдун. «А чем? Ты будешь красивой, Ласка, всегда», — повторил Золотарев. «Даже если попадешь под дождь или испачкаешься, если забудешь причесаться или поранишься, ты навсегда останешься молодой и красивой, сколько бы лет тебе не исполнилось, даже в самой глубокой старости. Вот, такова правда. Теперь ты знаешь все. Ты думаешь, шаман, меня испугает вечная красота? Я всего лишь сказал тебе правду, Ласка, без хитрости и утайк. Всю, не говори потом, что я тебя не предупреждал». Дикарка облизнулась, поджала губы, повела плечами. «Зачем мне этого бояться? Ты будешь красивой, но странной. Люди не любят странностей. Уродство люди не любят еще сильнее. То есть, ты согласна?» Девушка помолчала, потом вдруг поежилась. «У меня такое чувство, что я продаю свою душу, а я ее покупаю», — кивнул колдун. «Ты согласна стать моей верной пожизненной спутницей в обмен на заклинание вечной красоты? Это будет больно?» — тихо спросила Ласка. «В сравнении с ожогом, сущий пустяк, немного пощиплет, потом дней 10 позудит, но лучше не расчесывать». Дикарка повернула голову, посмотрела на залитое жарким полуденным солнцем лесное озерцо, снова облизнулась, хмыкнула. «Но ведь это лучше, чем оно», — кивнула дикарка в сторону воды. «Я второй раз спрашиваю тебя, Ласка, дочь лесного народа», — размеренно проговорил молодой колдун, — «согласна ли ты стать моей вечной спутницей в этом мире в обмен на неизменную пожизненную красоту?» «Да, безродный шаман», — обреченно кивнула девушка. «Я согласна». «Тогда пойдем», — указал в сторону своего маленького схрона Золотарев. Колдун из 21 века не планировал творить всем мире подобных чудес. Однако Степан прошел хорошее обучение и знал все необходимые. Он мог даже сделать состав для подобного обряда, используя только воду и несколько угольков из очага. Но зачем мучиться, если в кармане имелась спиртовая тушь для нанесения оберегов на одежду? «Раздевайся», — предложил он туземке. «Зачем? У меня только лицо и волосы испорчены». «Хорошо, не нужно», — пожал плечами чародей. «В принципе, достаточно приподнять юбку, примерно до подбородка», — он указал на место чуть ниже ключиц. Девушка замялась, покусывая нижнюю губу, затем расстегнула палочки-пуговицы на плечах, удерживающие перехлестнутую сверху замшу. Еще чуток подумала и решительно скинула наземь всю одежду. «Однако, ты великолепна», — не удержавшись, похвалил туземку колдун. «Чуть смугловатое, поджарое тело состояло из одних только мышц, не считая довольно крупных грудей с коричневыми сосками, обладала четкой талией, широкими бедрами и плечами. Атлеткой Ласку называть, пожалуй, не стоило, но в любом фитнес-центре она бы наверняка устроила фурор. Никто не жаловался», — с гордостью хлюпнула носом дикарка. Она одновременно и радовалась похвале и страдала из-за утраченной красоты. «Хорошо», — перевел взгляд выше Золотарев, прищуриваясь на покрытое рубцами лицо, бурые пятна кожи где-то с волосами, где-то с бугристыми проплешинами, коричневые пятна на шее. «Ты невероятно красива телом, Ласка, но все, начиная с плеч, придется менять». «Ну так меняй», — потребовала девушка. «Я просто думаю вслух, волосы могут не совпадать, осязательный морок выходит сложный, придется попыхтеть. Извини, я знаю только один облик, который смогу повторить весь, целиком и полностью до подобных тонких мелочей. Поэтому тебе придется перекрасить волосы». «Как перекрасить?» — не поняла дикарка. «В этом мире подобные идеи, наверное, еще ни разу никому не приходили в голову». «Моя проблема», — лаконично ответил чародей. «Раздуй огни в очаге, а я пока к озеру за одолень травой схожу, ею там все мелководье поросло». Пока Степан выдергивал хрусткие стебли с желтыми бутонами, пока вернулся, в его голове уже сложился необходимый для обряда набор заклинаний. «Ложись», — приказал он туземке, достал из кармана бутылочку с охрой, короткую густую кисточку, занес над своей жертвой траву, сдавил, роняя жемчужные капли на тело Ласки, ей на руки, на живот, на ноги и в последнюю очередь на лицо, начитывая заговор. «Поднимусь до света, пойду во мраке, кривой тропой, пыльным пустырем, черным оврагом, да до чистого родника. Встану на берегу, поклонюсь в пояс. Ты, вода ключевая, вода земная, ты текла во мраке, ты вынеслась на свет, ты чиста, ты свежа. Ты омой тело Ласки девицы, унеси с собой ее боль и стон, ее вид и запах, ее плоть и волос. Я умою тебя одолень травой, я сниму с тебя свет дневной, сумрак ночной, отблеск костра, искру светляка. Забери, одолень трава, все старые да постылые, «Ты смой, вода все чужое да страшное». Молодой колдун натер смятой одолень травой плечи девушки, шею, изуродованное ожогом лицо, всю голову и отбросил мочалку в пламя костра. «Ты истреби, огонь, прежний облик девы ласки. Ты прими, тело чистое, тело гладкое, тело белое. Ты прими слово мое твердое, слово мое древнее, слово волевое. Ты прими мой взгляд». Золотарев начертал охрой чуть ниже ключиц треугольник, подчеркнув его верхушку. «Прими его при свете солнца, свете луны и свете огня». Колдун нарисовал справа от треугольника кружок, символизирующий солнце, подчеркнул его полумесяцем луны, снизу нарисовал звездочку огня, выхватил из огня одну из веток и сдул с него дымок, заряжая руну нужной энергетикой. Солнце свой знак освещало само, а луна закончит обряд ночью. «Заклинаю тебя именем своим». Под нижней чертой треугольника Степан поставил свои инициалы. «Заклинаю землей, водой и ветром». Слева от треугольника он провел три волнистые черты. «И заклинаю своей силой». Чародей наклонился вперед, полуопустил веки, собирая в своем сознании нужный облик, после чего осторожно вдул его в составленный оберег и одним быстрым движением заключил в картуш. Отодвинулся, чуть выждал и опустил свой взгляд. Перед ним лежала Иришка, заметно похудевшая и чуть более смуглая, немного увеличившаяся в росте, но это была она, ее волосы, ее острый взгляд, ее губы и вздернутый носик. Само собой, а кого еще он мог воспроизвести по памяти с такой точностью, с таким тщанием, со всеми мельчайшими нюансами, со складочками на коже, с чуть загнутыми вверх ресницами, с легким белым пушком на верхней губе, со слегка вытянутыми мочками ушей и серьгами в них. Сочинить, придумать из ничего человека, похожего на реального, невозможно. Фантазия забывает о деталях, сглаживает их. Как ни старайся, но получается не живой образ, а мультяшный рисунок. Придумать реальный облик не по силам никому. Реальность возможно только вспомнить. Перерыв. Облегченно выдохнул колдун, откидываясь на спину. Теперь нужно ждать восхода луны. Получилось. Приподнялась ласка. Обряд еще не закончен. Молодой чародей вздохнул и придвинулся к огню. Подобрал с листов лопуха остывшую тушку зажаренного еще утром зайца, нанизал на прут, протянул к очагу, покачивая над огнем.